и дверь ушла в стену. «Здесь у нас всюду электрические замочки, ключи к ним, папиллярные узоры. Ну, великие хитрецы научились снимать отпечатки пальчиков у тех, кто имеет допуск в святую обитель к нашим питомцам, изготавливать оттиски и таким образом подделывать ключи. Пришлось ввести и дополнительные меры безопасности. Теперь запирающееся устройство открывается при условии, если одновременно предъявляются отпечатки пальцев и произносится пароль. Подделать все это практически невозможно, дорогуша, во всяком случае пока, так что мы можем спать спокойненько». Обширное помещение лаборатории было так густо уставлено приборами, что бесполезной площади не оставалось. Во встроенных в стены термостатах хранились сотни колб, чашек, пробирок с культурами микробов. Микроскопы, фотоаппараты и кинокамеры соединялись в хорошо продуманную систему так, чтобы объект можно было рассматривать в различных лучах спектра и одновременно фотографировать. Всюду виднелись шкафы, ультрацентрифуги, колонки для электрофореза, установки для спектрального анализа. Я остановился у аппарата, который не мог никак опознать. Последнейшая новинка — ИСУ. «Идентифицирующая система электронных универсалов», — заулыбался профессор. «Автоматически производит электрофорез, подсчет частиц и элементов, спектральный анализ, а затем опознавательное устройство производит дифференциацию по спектру, выделяет отличительные цвета и оттенки, показывает их на экране и фиксирует на ленте. С его помощью удается по излучению абсолютно точно идентифицировать белки, даже гены». Волнение сбило у меня привычный ритм дыхания, пришлось сделать регулирующее усилие. Неужели наконец-то я нашел то, что было так необходимо? Вот уж действительно не знаешь, где найдешь. Скрывая волнение, я спросил, можно мне познакомиться со схемой аппарата? Конечно, дорогой, можете и поработать на нем. А теперь пойдем в следующую лабораторию. Там здравствует и благоденствует иные чудесные зверушки. Они тоже микробушки, но уже на иной ступени в сравнении с гигантами, которые благоденствуют в этих вот шкафах. И находятся они на самой грани между живыми и неживыми. Вы, конечно, поняли, что я говорю о малютках-вирусах. Вирусологические лаборатории были здесь оборудованы по последнему слову техники, и в каждой из них имелся ИСУ. Походка профессора изменилась, стала пружинистой и стремительной. Он показывал мне приборы, и лицо его лоснилось от удовольствия, а ноздри длинного крупного носа раздувались. «Уверен, что вы чувствуете волнение исследователя. Ведь в этой лаборатории мы, можно сказать, находимся у самых истоков жизни. Тут начинаются тончайшие ее отличия, которые приводят к гигантским последствиям, смею утверждать. 2-3 атома убрать, добавить... заменить всего лишь 2-3 крохотусеньких кирпичика. И жизнь меняет русло, течет в иную сторону, приобретает иные свойства, может рухнуть или произрасти небывало. Разве это не замечательно? Не потрясающе интересно? Вот вы, медики, ужасаетесь, удивляетесь, откуда взялась какая-нибудь страшнейшая вирусная пандемия. Вы изобретаете средства против нового вируса, вы пытаетесь догадаться, откуда он пришел, чтобы поставить заслоны на пути малютки, а он преспокойненько развивается и пожинает обильную жатву, миллионы и миллионы жизней. Глаза профессора вспыхнули, расширились, видя воображаемые картины. Его щеки налились красными прожилками, губы дрожали. «Сейчас я покажу вам оружие, перед которым все пушки мира — ничто». Он подошел к термостату и вынул из него две пробирки.